19. Вернувшись поздно вечером домой, Моррис нашел освещенную кухню пустой. Жена была в саду, пристраивала на кованом столике чашу из граненого стекла с букетом садовых роз. Или, скорее, не чашу, а неглубокую миску грубоватого вида. Супруг не сразу и вспомнил, откуда она взялась. Ах да, родители Хильды преподнесли на свадьбу. Наверное, долго мучились, обсуждая, стоит ли подарок таких денег. У матери Морриса была почти такая же, в детстве ему никогда не позволяли мыть или вытирать ее. Сокровище бережно водружалось на стол с лакомствами к воскресному чаю, ноздреватыми кексами, намазанными желе и густым слоем покупного взбитого крема из яиц и молока. Но эту чашу наполняла крученая проволока, держатель для цветов. Хильда с силой пропихивала стебли внутрь, и тонкая медь противно скрипела о стекло, так что у мужчины сводило зубы. Розы были сорваны слишком поздно и вдобавок истрепаны. Филиппа, когда она готовила букет для вечернего стола, срезала цветы поутру и оставляла в воде где-нибудь в прохладной тени. Эти же лежали неряшливой грудой с поникшими головками и вялыми стеблями. Внезапно Моррис проникся к ним ненавистью. Странно, что он понял это именно сейчас, после стольких лет привычки. Ну чем тут можно восхищаться? Поэты, наделенные чересчур богатым воображением, перехвалили их пышные до омерзения лепестки, должно быть, прельстившись ароматом. Один единственный образчик в длинной вазе на фоне простой некрашенной стенки, пожалуй, способен поразить и формой, и оттенками. Но если по справедливости... Цветок полагалось бы судить по тому, как он растет. Розовые же сады вечно выглядят неухоженным, неряшливым нагромождением кустов, покрытых шипами и блеклыми листочками. Топорщится во все стороны, посмотреть не на что. Не успеешь восхититься, как лепестки поблекнут, и первый же ветерок развеет красоту по садовым дорожкам. Да и запах. Не запах, а дурман дешевых духов. И с какой только стати он верил, что получает от них наслаждение. Хильда, недовольная плодами своей работы, принялась вытаскивать стебли, но укололась о шип. На пальце выступила капля крови. И умирать от ароматных мук, когда для мозга запах роз — недуг. Александр Поуп. Опыт о человеке. Кто же это написал? Браунинг или Теннисон? Филиппа сказала бы наверняка. Пока Моррис припоминал автора отрывка, жена капризно проговорила. «С дочерью было проще. Тяжело готовить ужин и в то же время ломать голову, как бы нарядить стол попраздничнее». «Да, Филиппа знала толк в украшениях. Это что, для вечера?» Хильда обиженно вскинулась. «Тебе не нравится?» «Не слишком ли пышно? Собеседники должны смотреть друг другу в глаза. Как можно разговаривать, не видя человека за букетом?» «Все бы вам чесать языком». «Для этого и устраивают званые ужины. Да и запах очень резкий. Лучше вдыхать аромат вина и еды. Розы на столе путают все чувства». В голосе женщины прозвучала раздраженная нота, которую со дня ухода Филиппа супруг слышал все чаще. «Ничем-то я угодить не могу». «Угодить? Кому именно?» «Тебе, а то кому же? Зачем только женился, спрашивается?» Как только слова сорвались с языка, Хильда в испуге раскрыла глаза, словно ляпнула что-то непоправимое, о чем оба давно размышляли, но боялись высказать вслух. Моррис поднял одну из роз, поникшая головка печально легла ему на ладонь, и ледяным тоном промолвил. «Я женился, потому что потерял из-за тебя голову и верил. Мы будем счастливы вместе. Если тебя что-то не устраивает, скажи прямо, в чем дело». Удивительно, как фальшиво звучит иногда чистая правда. А ведь можно было просто сказать «я полюбил тебя». Но врать не хотелось. Женщина пробормотала. «Не надо со мной говорить, как со своей студенткой. Знаю, ты считаешь меня дурой, но я как-нибудь обойдусь без твоего снисхождения». Моррис промолчал, глядя, как Хильда безуспешно сует последний цветок в граненую чашу, обдирая стебель о спутанную проволоку. Перегруженный букет опрокинулся, металлические завитки выпали на стол, заплескав его водой, усеяв пыльцой и лепестками. Женщина глухо простонала и принялась подтирать лужи носовым платком. «Знаю, по-твоему, это я виновата, что Филиппа ушла. Так ведь? Что, мол, за жена? Ни своих не сумела принести, ни эту дома не удержала». «Ты говоришь ерунду, и тебе это отлично известно. Я мог бы остановить Филиппу, но не любой же ценой. Она должна сама вернуться к реальности». Хильда склонила голову и прошептала так, что Моррис едва расслышал последние слова. «Все обернулось бы по-другому. Роди я тебе ребеночка». Мужчина ощутил укол жалости, кратковременный, однако на миг затмивший его разум, и неожиданно для себя выпалил. «Да, кстати, забыл сказать, на той неделе я был у доктора Паттерсона. Ничего особенного, обычная консультация. Так вот, он изучил мою карточку и, в принципе, подтвердил мои подозрения. Помнишь, года два назад мы ходили по врачам? Ну, в общем, это я бесплоден. Ты здесь ни при чем». Хильда изумленно уставилась на него, забыв о розах. «А как же твой Орландо?» «Он тоже ни при чем», — оборвал ее муж. «Все случилось после его рождения. Примерно в 6 недель мальчик перенес свинку, и доктор считает, что я заразился. Такое бывает сплошь и рядом. Ничего не поделаешь». Миссис Пелфри продолжала таращиться. Моррис попытался загладить неприятное признание, неловко пожав плечами и криво улыбнувшись. Дескать, вот она, судьба злодейка. Однако настороженный, немигающий взгляд жены не отпускал его. Он мысленно обругал себя глупцом. Из-за испорченного букета роз, из-за минутной слабости взять и проболтаться. Хорошо, хоть не выложил все подчистую. Ему бы такое и в голову не пришло, но ведь и этого более чем достаточно. 12 лет у Морриса была тайна. Он уже сроднился с ней, точно с непутевым близким другом, и вот правда выплыла наружу. В свое время Пелфри отнесся к постыдному секрету, как большинство мужчин, почти не думал о нем. Ради этого не приходилось даже прилагать усилий. У всех свои особенности. Не ломаем же мы голову о пищеварении, пока не возникнут проблемы. Время от времени бесплодие представлялось ему частью собственной сложной натуры, достойной изучения, как, скажем, черты личного стиля у очередного студента. В глубине души Моррису, точно маленькому ребенку, даже нравилось иметь пусть и некрасивую, но свою тайну. И совсем уж редко мысли о неполноценности досадно вторгались в его разум по утрам, портили настроение, тревожили, затрудняя дыхание. Симптом, который можно было бы списать на угрызение совести, пользуясь Моррис подобными выражениями. И вот у него больше нет секрета. Отныне, в придачу к 12-летнему бремени, придется терпеть упреки жены, груз ее нового разочарования. Ему стало безумно жаль себя. Ну зачем она так уставилась изумленными, неверящими глазами? Кому сейчас нужнее снисхождение? Кто из них двоих калека? «Ты все это время знал? Да? Не ври, будто ходил к Паттерсону. Тебе сообщили еще в тот раз, когда мы проходили эти ужасные тесты. Ты еще сказал, дескать, прекращаем, хватит с нас. А я-то себя обвиняла. Столько лет!» «Да при чем здесь обвинение?» — простонал муж. Все-таки он сошел с ума, решив, будто правда единственное, чего недостает их браку. Трагедия, если применить столь возвышенное слово к заурядному будничному невезению, заключалась не в том, что жена не отвечала на его нужды, Хильда и не могла на них отозваться. А та укоризненно поджала губы. «Выйди я за другого, давно родила бы?» «Возможно, если бы нашла этого другого. Да если бы он захотел ребенка, плюс оказался подходящим отцом». Наконец жена опустила глаза и, неуклюже сгребая помятые розы, мрачно прошептала. «Думаешь, я никому не нравилась? Джордж Бокок за мной ухаживал». Какой еще шут возьми Бокок? Ах да, прыщавый парень из университетской приемной комиссии. Так вот с кем соперничал Моррис. Если это не пробьет бреши в его самооценке, значит, ей уже ничто не повредит. За ужином Хильда вела себя еще тише обычного. Муж заподозрил, что ее занимают собственные мысли. Лишь когда разошлись гости, оставшись наедине с мужем в спальне, миссис Пелфри заговорила, сердито, пересиливая себя, словно боялась возражений с его стороны. «Не хочу больше ходить в этот суд». «Сложи полномочия. А в чем дело?» «От меня никакого проку. Я никому не помогаю. И мне там не нравится. Дослужу положенные 3 месяца и довольна». «Тогда не стоит и продолжать. Лучше напиши лорд-канцлеру, только придумай повод посерьезнее». «Неумение принести пользу — причина вполне уважительная». «А чем ты заполнишь свободное время?» Хочешь, потолкую с Гвеном Маршалом, он подыщет место в школе. У них всегда не хватает людей. Вряд ли от меня там будет толк. Нет уж, сама найду, чем заняться. Она помолчала, потом заявила. Я хочу завести собаку. В Лондоне? Ты не шутишь? Здесь даже негде их выгуливать. Почему негде? Embankment Gardens, Сент-Джеймский парк. Полагаю, в общественных парках и так полно зверья. Впрочем, если уверена, выбирай породу и поищем уважаемую псарню. Можно даже в эти выходные. Моррис и сам удивился своему великодушию. В конце концов, не дурная затея. Филиппа с Хильдой были не лучшими соседками, но дом и в самом деле опустел с уходом приемной дочери. Да и проехаться до псарни, чем не экскурсии на выходные. Хорошо воспитанная собака — не такое уж неудобство. «Порода меня не волнует», — ответила жена. «Возьму дворнягу из приюта». «Но, Хильда», — возмутился Моррис, — «раз уж надумала, выбери хотя бы красавчика». «Внешность играет роль для таких, как вы с Филиппой. А я хочу безродного пса, от которого все отказались. Хочу спасти чью-то никому не нужную жизнь». Тут она повернулась от маленького туалетного столика и впервые оживилась, промолвив чуть ли не умоляющим голосом. «Я прослежу, чтобы он не портил клумбы. Знаю, как ты любишь свои розы. Я стану его дрессировать. Спать будет в корзинке на кухне. Да и обойдется недорого. Мы все равно выбрасываем кучу объедков, а мистер Пентли не пожалеет лишних костей для постоянной покупательницы». «Ну ладно», — проворчал муж. «Если обещаешь сама за ним следить...» Казалось, он ублажает докучливого капризного ребенка. «Не беспокойся», — вздохнула Хильда. «Что-что, а ухаживать за другими я умею». «Ты меня весьма обяжешь, если отдашь предпочтение мелкой и не самой брехливой особи». «Пронесло», — смекнула она. Филиппа как-то заметила, когда Моррис говорит подобно героям Джейн Остен, это признак хорошего настроения. Литературная аллюзия ничего не сказала Хильде, однако со временем она тоже научилась распознавать нужный тон. Теперь у нее точно будет собака. Миссис Пелфри представила себе блестящие глаза, склоненную на бок лохматую голову, виляющий хвост. Не следует, пожалуй, раньше времени придумывать кличку. Сначала нужно увидеть своего избранника. Вот бы назвать его пиратом. Моррис и Филиппа, конечно, скривились бы, слишком уж обыденно. Ну и пускай. Такая собака ей и нужна. Ложась в одноместную кровать, которую столь редко посещал супруг, она ощутила небывалую уверенность, близкую к ощущению власти. Оказывается, она вовсе не бесплодна. Хильда больше не обязана заискивать перед мужем, пытаясь загладить несуществующую вину, тогда как в действительности позор лежит на нем. А вскоре она избавится и от необходимости заседать в суде по делам несовершеннолетних.